предательница», — сказал рыжий и попытался выхватить палочку, но та просто выпала из трясущихся рук. «Ты предала идеи света, идиот и алкоголик», — ответила ему Нимфодора. После своего ответа девушка, не дожидаясь реакции Уизли, превратила свой средний палец в щупальце и сунула в рот рыжему алкашу. Рон так охренел, что даже не стал сопротивляться. Тонкс же, немедля, отрастила на щупальце лезвие и пробила пищевод с сердечной сумкой, после чего впилась в сердце. От возникшей боли Уизли очнулся, но уже ничего не смог поделать. Рональд Уизли умер спустя несколько секунд, смотря на удаляющуюся фигуру Нимфодоры Тонкс. Глава 53. Отступление 4. Говард Сириус Блэк Лавкрафт. Говард Блэк Лавкрафт, пребывающий в облике ребенка, стоит и наблюдает за одним из крупных зданий Бристоля. Именно тут, по данным подчиненных Гарриту пророков, будет происходить возможный призыв существ хаоса. Говард уже третий день наблюдает за этим зданием и уже примерно вычислил количество культистов, их 15 штук, не считая главу культа. Его эманации хаоса опытный маг должен учуять за километр. Именно сегодня, судя по разговорам и мыслям хаоситов, должен случиться призыв. Уже ночью Говард, приняв облик комара, отправился к зданию. Да, окна были закрыты, но щели есть везде. В итоге метаморф пробрался через вентиляцию. Только вот Говард немного опоздал. Культисты почти закончили ритуал. Глава культа уже убил своих подчиненных, использовав их для призыва. Грубый, но быстрый способ. Пространство дрогнуло. Блэк Лавкрафт пытался помешать его искажению, но не хватило опыта. Все же он слишком слаб в сравнении со своим великим предком. В итоге портал призыва все же открылся, и из него тут же вышли несколько четырехруких подобий кентавров с мечами, закованных в броню. Судя по полученным от прадеда знаниям, это бездыханные демоны-воины. Крайне опасные твари, способные воскресать после смерти. Очень неприятные твари. Говард резко преобразился в подобие боевой формы Гаррета, но добавил щупалец с лезвиями. Метаморф мысленно ругнулся и еще в полете преобразовал клинки в молоты. При приземлении маг тут же ударил по полу своими руками. Он тут же немного подлетел и уже ногами оттолкнулся к главе культа. Стандартная тактика Говарда – сначала убить призывателя, чтоб не получить новых противников. Говард приближается к цели. При приближении он направляет щупальца к цели. 20-килограммовые шары сделали свое дело. Культист был отброшен к стене разбитой куклой. Тут же его тело насквозь пробили 3 меча. «Суки!» – мысленно выругался Говард, прыгая вверх. Во время прыжка его тело было разрезано, но метаморфу плевать, новые отрастит. Но вот от мечей лучше ускользать, очень уж опасны. Говард быстро понял, что оружие покрыто тьмой. Его даже блокировать нельзя, только уклоняться. При приземлении Говард растекся комком плоти прямо под ногами этих кентавров. И они будто ожидали это, их накрыли купола тьмы. Но ничего, у Говарда много терпения и маны. Бездыханные, как и ожидал их противник, не стали долго держать свою защиту и сняли ее. Тут же их тела обхватили щупальца, вырвавшиеся из пола. Только демоны не стали ждать и начали рубить все появляющееся щупальца. Начался бой на истощение. Только вот Говард понимал, что проиграет этим тварям. Блэк Лавкрафт тут же изменил часть щупалец, создав на них шипастые сферы. Своеобразный Моргенштерн, весящий 20 кило. Новое оружие уже принесло свои плоды. Большое давление в комбинации с малой площади привели к небольшому пробитию брони. Вот тут уже бой на истощение закончился. Бездыханные также это поняли и начали периодически выпускать волны тьмы, но это особо не помогло. Несколько минут боя на очень высоких, чуть ли не звуковых скоростях, могли бы закончиться быстро, если бы бездыханные с пробитой грудью и без половины головы не продолжали бы сражаться. Вот тут Говард сменил тактику. Он убрал свою плоть с пола, переместившись на стены и потолок, и начал заливать демонов щелочью. Только этот способ может нормально убить сильную нежить, если рядом нет некроманта. «Мля», — выругался Говард, принимая свой человеческий облик. Этот бой дался ему тяжело, все же слишком много маны потратил. Чтоб немного отдохнуть, Говард решил поесть. Он бросил свою особую игральную кость и выпало 4. Значит, Азия. В итоге Говард после однообразной, но тяжелой драки, заказал китайской и вьетнамской еды, после чего пошел в зоопарк. Все же он любит смотреть на животных, особенно различных кошек. Заодно в Бристольском зоопарке можно взять к себе маленького зверенка. Отступление 5. Гиппократ Смитвик. Гиппократ Смитвик сидел в комнате отдыха больницы Мунга и курил трубку с марихуаной. Он не так давно стал мастером проклятий, так что работы прибавилось. Теперь именно на него теперь ложатся абсолютно все случаи с проклятиями, в том числе самыми отвратительными. Не так давно бодрый старичок закончил со снятием разлагающего проклятия, вот ему и понадобилось расслабиться. «Ку-ку, Гиппи!» — вскрикнула вошедшая Амелия Блэк, в девичестве Лавкрафт. «Чего такой грустный? Из-за работы. Разлагающее проклятие, еще и пациент пришел поздно. Этот идиот пришел только когда толстая кишка вывалилась из брюха. Он просто решил, что само пройдет. Какой же идиот!» Вздохнула Амелия. У нее тоже были подобные пациенты. Рассмешу тогда. Привезли ко мне пациента. Вхожу в палату, а он закутался в одеяло и лег под койку. Спросила почему. От ответа чуть не упала. Отбиваюсь от гномов горящей картошкой. Ха. Усмехнулся Гиппократ. Белая горячка? Еще какая. От физиологической зависимости избавилась. Так что теперь только к мозгоправам, сказала Амелия и достала большую пачку орешков в паприке. Как там твои эксперименты? Не очень. Получилось внедрить в геном подопытного гены почивших Малфоев, но эффекта почти никакого. Полученные дары максимум на уровне бастарда, еще и без доступа к становлению лордом. Почему именно Малфой? Гаррит хочет получить еще одного марионеточного лорда. Прямо как деда. Улыбнулась Амелия, вспоминая детские встречи с предком. А почему эмбриону не пробовал привить? Пробовал. Сейчас как раз идет вынашивание. Ао! Кто мать? Одна из марионеток Гаррета, из приютских маглорожденных. Знаю их, хорошие работники, хоть и без фантазии, а уж их обращение госпожа. Так и хочется достать плетку и анальную пробку. Ами, избавь меня от своих фетишей. А тогда именно из тех. Понимаю действия Гаррета, но не одобряю их. Слишком сильно ломает психику. Еще и этот китайский мозголом. Господин Смитвик, вошел в комнату отдыха молодой парень. Что? Спросил поморщившийся лекарь. Очень уж не нравится такое обращение. Пациент по вашей специальности. Судя по всему, проклятие магического истощения. Пора работать. Глава 54. Отступление 6. Семья Фламели. Современная семья Фламели ведет свое начало от того, кого сейчас маги знают под именем Николас Фламель. Чтобы алхимик не говорил о себе, только вот правду не утаишь. Он намного старше, чем говорит. Его первое имя – Гиппократ. Да-да, именно отец медицины. Он сам не знает, как появился и кто его родители, просто в какой-то момент в Элладе появился ребенок с необычными силами. Его приютили обычные люди. Когда младенец подрос, у него проявились необычные способности, такие как огромная скорость и остановка кровотечений. Юного Гиппократа назвали полубогом и сыном Асклепия. В своей относительной юности Гиппократ занимался врачеванием и исследованием человеческого тела. Кроме того, он сотрудничал с остальными греческими магами, которых в Элладе называли детьми богов. Только вот спустя одну человеческую жизнь будущий Фламель понял, что слишком сильно отличается от остальных. Он абсолютно не стареет и обладает вечной молодостью. Он распространял свое учение о четырех жидкостях по миру, в том числе после своей официальной смерти. Уже в Римской империи истинный вампир, тогда носящий имя Галлин, расширил свои познания в строении человеческого и звериного тела. Также именно тогда вампир начал исследовать болезни и их причины. Он даже попробовал создать свою первую болезнь. Только вот это вылилось в то, что позже назвали Антонионовой чумой, или же чумой Галлина. Последнее название иронично, ведь никто даже не подозревал о создателе болезни. В средние века наступило время разочарования. Истинный вампир разочаровался в человечестве. Он пытался все дальше развить и распространить знания о человеческом теле, однако сами люди отвергали его. Средневековые люди просто-напросто предпочитали далеко не самые лучшие знания времен Римской империи. Что иронично, полученные от того же человека. После нескольких веков попыток улучшить цивилизацию истинный вампир начал создавать различные болезни. Он начал таким образом массово уничтожать население, надеясь, что люди попытаются расширить свое познание в медицине, но по большей части снова разочаровывался. В итоге вампир, уже взявший имя Николас Фламель, ушел в запой более чем на век. Следующий раз Николас явил себя миру в начале 16 века под именем Парацельс. Он, вместе со своим самым способным сыном, который взял прозвище Андреас Визалий, сделал немалый вклад в медицину. Именно в то время истинный вампир, вслед за потомком, увлекся алхимией. Со временем Николас опять разочаровался в людях. Они просто отвергали большую часть его современных знаний, отдавая предпочтение старой гуморальной теории. В итоге основатель медицины снова ушел в запой, на этот раз смешанный с алхимическими экспериментами. Именно во время этого запоя и был создан сверхмощный поглотитель праны. Веру в человечество старому вампиру вернул его сын. Он выбрал среди обычных людей почти неприметную девочку. Уильям качественно обучил ту, кто потом сменит имя на Поппи Памфри. Эта Магесса восстановила у Николаса веру в человечество, хоть и запоздала, в конце 19 века. Следующее заметное появление уже двух истинных вампиров случилось в 20 веке. Во время Первой мировой войны Николас создал то, что люди назвали испанкой. Он хотел, чтоб люди объединились в попытке излечить страшную болезнь, но не получилось. Война продолжилась не так долго после появления нового вируса, так что вампир частично достиг своей цели. Только вот с мощностью Фламель перегнул, и пандемия продлилась еще несколько лет, пока вампир исправлял свою ошибку. После Первой мировой войны Уильям увлекся идеями Гитлера. Вампир действительно стал нацистом. Гитлер, который оказался потомком духа жизни и знал о магии, вместе с ближайшими союзниками заключили с магом крови договор, по которому нацисты получили бы вечную жизнь. В итоге старый, по человеческим меркам, разумный получил полный контроль над оккультными организациями. Он, фактически, сделал организацию Тули жизнеспособной. Эта организация искала для Фламеля артефакты и особые субстанции, такие как кровавое железо и магическая глина. Уже в 1938 году Уильям Фламель окончательно разочаровался в идеологии Гитлера, но продолжил сотрудничать с ним. Вампир просто использовал немцев. Он с подчиненными Тули закопал в городах на территории Германии и на завоеванных землях особый сплав. Также подчиненные Уильяма, идущие за немецкой армией, рассаживали на местах сражений кровавые цветы. Со временем Уильям начал контактировать с Черчиллем, естественно тайно. В итоге вампир стащил всю сокровищницу Тули, в том числе кровавые цветы, вместе со всеми артефактами и сбежал в Британию, потом перебрался в свой личный замок в континентальной Европе. Немецкая армия, потеряв магическую защиту, оказалась беззащитной против прибывшего в СССР Говарда Филлипса Лавкрафта, который решил вмешаться в войну. После Второй мировой Уильям забрал все запасы сплава, который к тому времени уже обрел магические свойства из-за воздействия маны смерти и крови. Да, часть забрали СССР и члены антигитлеровской коалиции, но большая часть осталась. Добыча буквально исчисляется тоннами. Что это за сплав? Он состоит из железа, свинца, меди, серебра и цинка. Физические свойства не выдающиеся, но вот магические. Этот сплав способен преобразовывать ману в прану. Он способен обеспечить любому магу почти вечную жизнь. До конца 20 века Фламели жили вполне тихо. Отступление 7. Северус Снейп. Северус Снейп стоял у доски в учебной комнате. Не его старый кабинет зельеварения, а полноценная лаборатория. Более того, в ней даже присутствуют масс-спектрометр, вакуумизаторы и маленькие аппараты МРТ. Все на стыке магловских технологий и магии, так что работать будет без проблем. Перед ужасом подземелий за столами по одному сидели ученики. Не первогодки, а прошедшие базовый курс зелий по новой программе. По большей части британцы, но есть и, на первый взгляд, иностранцы. Я понимаю, что вы, седьмой курс, но хочу сразу понять, не пришли ли сюда случайно неумехи. Мистер Фаулер, Снейп посмотрел в глаза жилистому парню за одной из парт. За счет чего работают зелья? Можно сказать, что в них самих находится заклинание. Энергия на применение берется из самих компонентов. Хватит, верно. Мисс Фостер, на этот раз преподаватель посмотрел на блондинку в конце зала, которая что-то писала у себя в блокноте. Раз вы что-то спокойно пишете, что-то свое, то без проблем скажете, что за тип заклинаний находится в зельях. Их называют плетениями, девушка даже не прекратила писать. Они работают за счет взаимодействия разных магических потоков и нитей. В случае с зельями эти нити берутся из ингредиентов, например растений. По крайней мере двое из вас не идиоты, ухмыльнулся Снейп. Северусу нравилось, что теперь к нему теперь не отправляют неумех. Тогда начнем. Алхимия – это продвинутый вариант зельеварения. Опытный алхимик может сделать магический яд, к которому не будет противоядия. Если же попытаются вывести его, Цель умрет. Это получается из-за синергичной работы заклинания и химических веществ. Самым известным аспектом алхимии является преобразование одного материала в другой, но это доступно и обычной химии. Вершиной же алхимии считается полное атомарное преобразование веществ с созданием из полученных атомов стабильных молекул. А теперь сварите мне долгую смерть. Рецепты в учебниках и на доске. Если успеете до конца занятия сварить пристойный яд, можете заняться экспериментами. А если сделаю по совсем другому рецепту или раствор с таким же или очень похожим эффектом? Спросила Агнес Фостер, наконец оторвавшись от своих записей. Если сможете, то я предоставлю постоянный доступ к моей личной лаборатории. Презрительно посмотрел на блондинку Снейп. А если провалитесь, будете каждый день ходить ко мне на отработку. Я только за, хищно улыбнулась девушка. У вас 1 час. Кладовая с ингредиентами открыта. Перчатки и маски в углу. Начинайте, скомандовал Снейп. Подростки начали работу. Половина учеников явно начали делать яд на основе минералов, как указано в учебнике. Вторая половина же собралась использовать растительные ингредиенты. Из всей группы выделилась Агнес Фостер, она набрала образцы нервной системы. Никто не понял, что девушка собралась делать. Перед проверкой последней работы оглашу результаты, сказал в конце урока Снейп. Он хотел заставить Агнес нервничать. 6 человек, лучше ожидаемого. 5 ожидаемо. А теперь Агнес, что ты хотела сделать? С небольшой усмешкой спросил ужас подземелий. «Прионы 1», — ответила девушка. Большая часть учеников не очень поняли, что это такое, но вот Снейп, он впал в ступор. Северус — один из немногих обитателей Хогвартса, кто знает о прионах. Он быстро взмахнул палочкой, посылая в котел с белесой жидкостью анализирующее заклинание. 20 баллов Рейвенкла, — ошарашенно проговорил Снейп. «Мисс Фостер, можете приходить, когда захотите. В дальнейшем создавайте прионы только в закрытой лаборатории. Узнаю, что у школьников начались массовые прионные болезни, вы станете подопытной. Все понятно?» «Да, профессор Снейп», — ухмыльнулась блондинка, превращая белесую жидкость в котле в ману. 1 прионы — особый класс инфекционных патогенов. Прионы представляют собой белки с аномальной третичной структурой. Они способны превращать нормальные белки организма в себе подобные. При заражении летальность 100%. Глава 55. Отступление 8. Поппи Помфри. Мадам Помфри, выглядящая как женщина лет 40, стояла перед шкафом с лекарствами и искала костераст. Один из учеников не так давно врезался в стену на уроке боевой магии. «Ох, и куда же я его поставила?» «Вот и он», — все еще звонким голосом произнесла целительница, доставая стилизованную подгрудную клетку бутылку. «Мистер Шовин, вам нужно провести тут ночь и принимать костераст по расписанию». «Фу!» — простонал подросток лет 14, дополнительно сморщиваясь. «Его можно разбавить? Ох, если бы вы не прогуливали зелья, то сами ответили бы на свой вопрос. Вам еще практиковаться в боевой магии?» Параллельно с отчиткой нерадивого ученика Поппи успела налить зелье в стакан. «А теперь пей». Пострадавший выпил быстро. Ему не впервой попадать в больничное крыло, так что Помфри к нему привыкла. «Мадам Помфри, можно поговорить с вами?» Подошла к школьной медсестре девушка лет 15. «Ох, конечно, что ты хотела?» При нем ученица глянула на парня с треснувшими ребрами. «Ох, раз тебе стыдно, то пойдем», — проговорила Поппи и повела посетительницу в отдельную комнатку со звукоизоляцией. «А теперь говори, мне кажется, я беременна». Помфри, не говоря ни слова, отросшим ногтем уколола девушку. Ученица Хогвартса ойкнула, но не стала перечить. Все уже привыкли к подобному. Поппи же, за время вскрика девушки, успела закрыть ранку и начать анализ образца. Долго женщина не обрабатывала каплю крови, судя по изменению хорионической гонадотропина, это беременность. «Ох, милочка, чего ж ты не использовала контрацепцию? Я как-то не подумала», — сказала девушка, готовая заплакать. «Ох, подростки, вы всегда не думаете, а потом находите проблемы», — прошептала Помфри. Ей уже надоело проделывать аборт по 5 раз в неделю. «Аборт или сохранишь?» В ответ на эти слова девушка заплакала. «Милочка». Помфри молча обняла посетительницу. «Девушке нужна поддержка». «Что?» «Хнык, что мне делать?» — спросила заплаканная Хафлпафка. «Кевин точно откажется». «Хнык, его семья не потерпит, чтоб маглорожденная вошла в рот. А твои родители?» «Папа не справится». «Хнык, мама». «Хнык, мама мертва». «Хнык, ничего, малышка, семья этого Кевина точно согласится». При этих словах Помфри улыбалась. Какая там у него фамилия? Булстроуд. Готовься к становлению, леди Булстроуд, успокаивающе улыбнулась мадам Помфри. Уже в ближайшую субботу Поппи посетила имение Булстроудов. Не самый богатый особняк, но все же, как и полагается аристократам, мадам Помфри легко пропустили внутрь, когда узнали, что причина визита связана с Кевином. «Мадам Помфри, что с моим сыном?» — резко спросил подтянутый немолодой на вид мужчина, как только школьная колдоведьма вошла. «Ничего особенного», — улыбнулась женщина. Сейчас ее взгляд, мимика и осанка сильно отличались от таких же в школе. Сторонний наблюдатель сравнил бы ее с хищником, готовым кинуться на добычу. Просто он набрюхатил одну ученицу. «Что?» — воскликнул аристократ. «Да как он посмел? Я хочу, чтоб ее приняли в рот», — прервала начавшуюся тираду Поппи. «Она маглорожденная, не бывать этому», — крикнул в лицо мадам Помфри лорд Булстроуд, и тут же застыл, не в силах пошевелиться. «А теперь выслушай мое мнение, Олли», — зловеще улыбнулась Помфри. «Если тебе еще не попадалась эта информация, то скажу ее я. Браки между родственниками на протяжении веков могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к уменьшению магических способностей. Эта информация в открытом доступе, но ты, как и большинство аристократов, проигнорировал ее. А теперь я грубым способом буду исправлять твои ошибки. Организуй Кевину и его избраннице свадьбу, а также не смей мешать их семейной жизни. Если я узнаю, что ты прививаешь внуку взгляды о чистоте крови или отказался от него, то ты просто истечешь кровью». Вот так, после своих слов Помфри щелкнула пальцами, и из всех отверстий аристократа полилась кровь. «Я, маг крови, мне ничего не стоит заставить тебя истечь кровью до смерти. А теперь я уйду, и только попробуй не выполнить моих указаний». После своей фразы Поппи развернулась и ушла, сняв с аристократа оцепенение. Оливер Булстроуд, не прислушавшись к доводам разума и вопящим инстинктам, отправил в женщину аваду. Только вот мадам Помфри отбила ее голой рукой. Она посмотрела на аристократа, пребывающего в ступоре, и взмахнула рукой. Тут же у лорда Булстроуда рука, держащая палочку, просто взорвалась. «Надеюсь, это прибавит тебе ума». Отступление 9. Сатаханма. Сатаханма был у себя дома и делал растяжку меж двух стульев, одновременно смотря новости. Ведущие активно прославляли Японию, экономика которой сейчас активно развивается. Самому же японцу было скучновато. Ему не хватало драк с по-настоящему сильными соперниками. Он уже на том уровне, когда большая часть бойцов ближе к насекомым. Внезапно в дом Ханмы в окно, разбивая стекло, влетел подтянутый черноволосый китаец. Японец же даже не шелохнулся. «Сатаханма, сын сразившего Америку, я, Тидань Линь, пришел сразиться с тобой», — воскликнул вторженец, становясь в стойку. «И зачем разбил стекло?» — грубовато для японца ответил Сата, чуть ли не мгновенно становясь на ноги. «Ты мог просто нажать на звонок, и ты бы ответил: ха, тебе просто страшно, что не победишь короля кунг-фу. Если ты хочешь стать калекой, то идем в дадзё». «Что, боишься, что я использую мебель против тебя?» — вызывающе спросил китаец. «Я не хочу менять мебель после того, как сделаю тебя калекой», — ответил Сата и развернулся на выход. Тидань же попросту решил воспользоваться разворотом соперника и просто швырнул в него телевизор. Только вот Сата, будто ожидавший это, схватил технику даже несмотря на нее. Уже третий в этом месяце, японец взглянул на порванные провода. Китаец же просто прыгнул на шею своего соперника, одновременно отклоняясь вправо. Ханма, явно знающий об этом приеме, начал кувырок вправо, направляя голову китайца в пол. Тидань, увидев контратаку, резко отпустил свою цель и отпрыгнул назад. «Значит, ты хочешь работать грубо?» – раздраженно проговорил Ханма, оборачиваясь к врагу. И вот японец и китаец стоят друг против друга. Первый выглядит абсолютно расслабленным, однако опытный боец сразу поймет, что это позиция расслабленного хищника, готового в любой момент броситься на добычу. Второй же стоит в боевой строй с напряженными мышцами. Тидать не выдержал первым. Он сделал небольшой прыжок к сопернику ровно на дистанцию удара и замер. Теперь проиграет тот, кто атакует первым. Естественно, первым атаковал китаец. Он сделал небольшой толчок ногой, а после начал переводить импульс от движения выше. В конце весь импульс перенесся в кулак, который отправился в живот Сата. Только вот удар вошел глубоко в пресс, а импульс просто поколыхал остальные мышцы японца. Китаец просто впал в ступор от кардинальной разницы ожидания и реальности. Техника полного расслабления. Техника родом из Китая, но я ее улучшил. То, на что вы потратили тысячи лет, я освоил за 3. Вы так кичитесь своей древностью, что часто забываете изучать что-то новое». Тидань очнулся и отпрыгнул назад. Он наконец-то пришел в себя. Только вот китаец не стал ждать и нанес прямой удар. Самый старый и при этом отработанный. Но Исата не стал просто стоять. Он просто отпрыгнул в сторону. И с помощью своих заточенных ногтей воткнул ладонь под лицо китайцу. Большая часть боевых искусств направлена на обезвреживание врага. Мой же стиль направлен на убийство. Вы кичитесь своим искусством, в то время как в реальном бою можете не так много. Я думал, что прошлые калеки научат вас чему-то, но вы слишком горделивы. После своего монолога, во время которого китаец корчился от боли, Ханма просто оторвал лицо Тиданя. От прошлой внешности вторженца остались только мимические мышцы, и то некоторые висели лоскутами из-за разрыва связи с кожей. Из разорванных сосудов начала течь кровь. «Тебе достаточно или мне продолжить?» – оскалившись, спросил Ханма. Тидань же, войдя в режим боевой медитации, отрешился от боли и попытался ударить японца в горло, но тут же снова закричал от боли, когда Ханма оторвал ему уши. «Значит, продолжим. Спасибо». Теперь оскал японца стал еще шире. Японец быстро зашел за спину Тиданя и вонзил свои пальцы под лопатки. Китаец закричал, но Ханма, игнорируя посторонние звуки, рвал мышцы спины своего соперника. Уже через минуту руки Тиданя были абсолютно недееспособны, а ребра и глубокие мышцы спины стали оголены. Есть такая полумифическая казнь, как кровавый орел, начал еще один монолог Ханма, попросту вырывая ребра, стараясь не повредить легкие. Ребра выгибаются в стороны, а после закрепляются. Мне ни на что их крепить, так что пойду грубым путем. Уже через 2 минуты перед Ханмой на коленях стоял еле живой китаец с прямым доступом к легким. Японец, решив окончить издевательство, просунул руку между позвоночником и левым легким. Он быстро нащупал сердечную сумку и разрезал ее своими ногтями. После Ханма попросту схватил сердце. Оно еле сокращалось, но все еще поддерживало жизнь в китайце. Ханма, более немедля, резко отвел руку назад, вырывая сердце из тела. Китаец прожил еще пару секунд, но этого хватило, чтоб Сато засунул сердце в рот своего владельца. «Еще один слабак», — разочарованно прокомментировал Ханма. Глава 56. 2010 год. То, что позже назовут «Арабская весна», началось в конце 2010 года. Это серия протестов и восстаний, из-за которых в разной степени изменился уклад жизни в части арабских государств. В Марокко, из-за большой коррупции, протесты не смогли подавить. В итоге там во главе государства встало уже новое правительство, направленное на экономическое сближение с ЕС. Мавритания пережила восстание гораздо хуже, особенно после поражения в войне с Марокко. После протестов страна была разделена надвое по политическому признаку: консерваторы за диктатуру, либералы за демократию. Президент Алжира, видя, что происходит у соседей, быстро начал часть либеральных реформ, чем успокоил протестующих, однако все же оставил у себя немало власти. В Ливии и Тунисе произошел полный государственный переворот, не без потерь с обоих сторон, который поддерживался вооружением из США. При выводе войск из Афганистана часть оружия терялась. В итоге диктаторы были свергнуты и убиты бушующей толпой. В итоге к власти пришли якобы демократы, но по факту более мягкие диктаторы. В Египте из-за восстания и штурмов правительственных зданий произошла смена правительства. К власти пришли произраильски настроенные политики. В результате протестов, которым помогал Израиль, в Аравии была свержена монархия. Саудиты, правящая династия Саудовской Аравии, были изгнаны из государства, а новым главой правительства стал произраильски настроенный политик. Большая часть восстаний в Йемене была подавлена с помощью оружия. Были сформированы повстанческие, за демократию, и террористические, за исламскую теократию, группировки, которые начали борьбу с диктаторским правительством. В Омане и Кувейте началась либерализация режима, однако глава государства все равно имеет много власти. 2013 год. В 2013 году был сформирован Средневосточный союз, СВС. В него вошли Израиль, ставший негласным лидером, Египет, Ирак и Аравия. Началось быстрое взаимное усиление экономики за счет Суэцкого канала, запасов нефти и образованных специалистов из Израиля. 2014 год. Эрдоган, турецкий диктатор, назначил внутренним врагом курдов. Они начали бежать в Иран. В Тегеране решают вернуть беженцев в Турцию, но вместе с оружием, припасами и небольшим количеством золота. Турция во главе с диктатором Эрдоганом напала на Иран, аргументируя это притеснениями турков и курдским нацизмом, а по сути пытается прервать поставки вооружения сепаратистам. В первые недели войны Турция, за счет внезапной атаки с северного направления, зашла далеко за границу. Но после этого Иран смог достаточно эффективно отбивать нападения и даже вернул часть территорий. Переломным моментом в турецко-иранском конфликте стали поставки современного вооружения от Средневосточного союза. Они дали возможность прорвать неустойчивую оборону Турции и войти на ее территорию. Израиль, увидев плохую боеспособность турецкой армии и расцветающий в Турции фашизм, решил вмешаться в войну напрямую, послав своих солдат. Никто не был против, так как диктатор устраивал многочисленные экономические проблемы по надуманным или околорелигиозным причинам. Уже через 2 месяца Израиль оккупировал Анкару и взял под стражу диктатора. После открытия многочисленных архивов были обнаружены признаки преступлений против нации, то есть геноцида. Курды в Турции изгонялись в резервации, а всех их детей насильно отбирали и прививали точку зрения диктатора. Эрдоган был осужден на пожизненное заключение в изоляции. После военного вторжения на бывшей территории Турции было создано государство Курдистан. Правительство Курдистана полностью лояльно Ирану. 2015 год. 2015 год стал переворотным в мировой истории. Все началось с того, что США закончили вывод войск из Афганистана. Новое правительство, даже несмотря на поддержку США, быстро рухнуло. Как оказалось, новый глава государства забирал все деньги себе и уже купил несколько островов, на которые избежал, прихватив семью. Только вот это не самое важное событие. Через несколько месяцев после вывода войск произошло новое вторжение в Афганистан, но уже из преисподней, родины демонов. Демоны довольно быстро, всего за неделю, установили полный контроль над государством, используя насилие и жестокость для подавления несогласных. Когда же новое правительство сформировалось, оно вышло на контакт с остальным миром. Ох, что тогда началось. Сперва возопили представители ключевых мировых религий. Они и их паства требовали уничтожить прибывших демонов. Однако логика у властей, в том числе подконтрольных двум кукловодам, не дала этого сделать. Меньше всего возмущались евреи, потому что они и ранее активно контактировали с демонами. Через несколько дней после контакта с демонами начался новый акт пьесы «Перестройка мира». Большинство правительств объявили о существовании магии и магов. Маги в некоторых странах, таких как Индия, Китая, Япония и Корея, начали спокойно выходить на улицы и свободно использовать магию. В больницах же появились целители и маги плоти, которые в немалом количестве случаев ставили на ноги даже смертельно больных пациентов. Все это снималось на камеры и заливалось на YouTube, из-за чего магию увидели почти все. Первым из представителей религии успокоился Папа Римский. Помолодевший глава католиков, а не официально и всех христиан, провозгласил существование магов богоугодным и призвал христиан успокоиться. Большая часть последователей прислушались к его словам, но фанатики продолжили ненавидеть магов. В дальнейшем успокоились буддисты, и то немногочисленные, когда узнали, что для получения магической силы нужно упорно развиваться. Наиболее же упрямыми оказались последователи ислама. Большинство не хотело принимать магию, называя ее небогоугодной. Некоторые предположили, что это из-за завоевания Афганистана демонами. В итоге, после многочисленных переговоров, оказалось, что данные демоны сбежали от длящейся несколько веков войны и не хотят завоевывать новые территории. Им просто надоело воевать. Самым первым государством, установившим прочный, на этот раз торговый, контакт, стал Израиль. Евреи, как никто другой, могут договариваться с демонами. Но вот мировую экономику штормило. Ей в срочном порядке нужно было встроить в себя несколько сотен миллионов разумных и множество новых товаров. В последующие годы крайне сильно поднялись экономики 4 азиатских драконов – Китая, Японии, Кореи и Индии. Они крайне быстро вплели магию в немалую часть разделов экономики. Остальные страны Азии или тесно сотрудничали с ними, или почти не развивались. Европа изменилась слабее. Да, магическое сообщество там было более развито, но при этом более изолировано, что повлекло свои проблемы. Быстрее всего к новому миру адаптировалась Британия, и то с помощью пинков Гаррета. Остальные страны медленно и осторожно встраивали магов в себя, из-за чего официально сформировались отдельные кварталы магов. Средний Восток развился крайне мощно. С помощью развитой демонологии СВС получил много дешевой рабочей силы, что в комбинации с привлечением иностранных магов и инженеров позволило наладить массовое производство магических вещей. Материалы самые простые и с помощью той же магии добывались на месте, что удешевило производство и сделало Средневосточный Союз полноценным конкурентом Китаю. В качестве рабочей силы брали демонов с того же участка преисподней, что и прибывшие в Афганистан беженцы, так что рабочая сила в первые десятилетия действительно будет дешевой и квалифицированной. Потенциально эти демоны или их потомки смогут полноценно влиться в общество, что уже начало происходить с некоторыми другими демонами. Африка же по большей части не сильно изменилась. На политическую арену континента вышел новый крупный игрок, на территории которого находится единственная на континенте школа магии – Уганда. Правительства части стран Черного континента на удивление быстро сориентировались и стали направлять детей с магическими выбросами на обучение с автоматическим подписанием контракта на отработку затрат на обучение. В некоторых случаях даже пришлось силой отнимать детей у диких племен. Канада почти никак не отреагировала на приход магов. Из-за уничтожения Макуса местные маги стали крайне разобщенными. Немалая их часть продолжила вести привычный образ жизни, а остальные влились в криминал или стали немногими, кто сотрудничает с правительством. В США изменения небольшие. Богатый род Лавкрафтов создал по стране сеть частных клиник с применением магии. Из-за прямых связей с политиками удалось это сделать крайне быстро. Цены в клиниках маленькие, чисто чтоб не отпугнуть бесплатностью, страховки также дешевые. Со временем низкая цена, хорошие качества и высокая скорость работы сделали свое дело. В государственные больницы стало ходить в несколько раз меньше людей. Особенно новые клиники полюбили бедные мигранты из Мексики. В остальном маги повторили действия канадских собратьев. А вот с Мексикой дела оказались посложнее. Маги там действительно вышли из тени. Только вот сопровождалось это массовыми поднятиями нежити. К счастью для обычного населения, некроманты не желали превратить страну в один большой могильник, а некоторые даже брали маглорожденных учеников, за что спасибо их религии. При этом в Мексике началась дикая безработица из-за того, что всю неквалифицированную работу взяла на себя нежить. Южная Америка и Океания же почти не изменились, ведь там развитое магическое сообщество попросту отсутствует. Корпорации же по большей части сидели более-менее тихо, медленно внедряя магию в свою продукцию. Активнее всего это делали Amazon, Apple и Amt, и то из-за влияния крупного акционера-мага. Одним из ударов для мировой общественности стало то, что успевшие распространиться по миру термоядерные реакторы работают за счет магии. Только вот быстро слезть с дешевой энергии не так просто. Технологии. Технологии за прошедшие десятилетия также изменились. Они переплелись с магией, особенно сильно в Британии, и то после пинков Гаррета через СМИ, Китая, Японии, Кореи и Израиля. Часть компьютеров смогли сделать гораздо меньше, причем пошло это из Британии. Каким образом? Через те же карманные измерения, которые ранее использовались для сумок. Вместе с этим на поверхности техники наносились руны, которые не давали температуре подниматься слишком высоко и заодно подпитывали аккумулятор. Источник энергии также подпитывался от маны, беря энергию из самой материи компьютера. За счет сбора тепла расходы на подобную технику, даже с учетом дешевого электричества, совсем маленькие. Также появился новый тип связи на дальних, и не только, расстояниях, квантовая, на основе квантовой запутанности. Данная технология была доведена до ума за счет доступа к большому количеству энергии и возможности засунуть суперкомпьютер в смартфон. Вместе с этим также был доработан новый тип шифрования, основанный на запутанных колебательных сигналах, основанных на квантовом шифровании, что дает огромнейшую защиту от взлома. Область протезирования также довольно неплохо развилась. За счет обнародования секрета о существовании магии изобретательница имплантов отправила в производство все свои старые разработки, до недавнего времени производившиеся в штучных экземплярах. Особенно сильно заинтересовались военные, и не зря, полноценные военные импланты тоже пошли в производство. Да и в целом военная промышленность не слабо продвинулась. Самолеты на плазменных двигателях, боевые экзоскелеты, боевые лазеры, управляемые с компьютера ракеты и управляемые силой мысли дроны неплохо улучшили обороноспособность части стран. Крайне сильно продвинулась и космическая отрасль. Магический варп-двигатель дал возможность людям быстрее проводить исследования космоса. Более того, Утажинаса довольно быстро подписала договор о сотрудничестве с патентообладателем и начала строить новый тип ракет. В производстве немалого количества новой техники помогают новые изобретения – магические автоматизированные станки. Изначально они были созданы в Китае, но позже чертежи утекли на черный рынок, а потом разошлись по миру. Одна из неплохо продвинувшихся отраслей – сельское хозяйство. Из Британии, ставшей одним из негласных мировых лидеров, во многие страны поставлялись образцы новых растений и животных. За счет изменения генома многие крахмальные виды стали производить прочные волокна, которые можно применить в легкой промышленности. Животные также изменились, например, они стали эффективнее усваивать питательные вещества, стали более устойчивые к различным болезням и перепадам температуры, а сами мясные животные стали больше. Одним из прорывов стало создание колониальных пауков, которые способны производить толстую паутину, которая еще и прочнее обычной, в огромных количествах. Самым важным из изобретений последних лет стали наниты. Это маленькие роботы, у которых есть собственное карманное измерение с источником питания и компьютером. Каждый нанит покрыт тончайшей сетью рун, которые обеспечивают самовосстановление и переработку лишнего тепла в энергию. Да, нанитов трудно производить, но их возможность летать, разрезать почти любой материал, подключаться к любой технике и создавать из себя рабочую технику того стоит. Глава 57, не обязательная к прочтению, но автору будет приятно. Квантовая связь. Данный вид связи основан на квантовой запутанности. В нем два и более фотонов могут быть связаны между собой на любом расстоянии. Квантовое шифрование же делает взлом подобных сигналов практически невозможным, ведь даже сам факт стороннего наблюдения будет менять сигнал. Гражданские импланты и протезы. Технология основана на применении искусственных мышц, повторяющих реальные. Они созданы на основе композитного материала, по большей части состоящего из нанотрубок и парафина, для удешевления производства. При подаче энергии на искусственные мышцы они пытаются вернуть свою изначальную форму, то есть сокращаются. Прямое подключение искусственных мышц к нервам дает человеку полный контроль над протезом, будто это его же рука. Гражданские протезы на основе искусственных мышц могут быть сильнее обычных человеческих конечностей в 5 раз, но не больше, ограничения при производстве для безопасности населения. В качестве заменителя костей в протезах используются пенометаллы 1 различных составов. За счет пористой структуры масса замены костей значительно меньше, чем была бы при сплошном металлическом составе. Прочность и жесткость конструкции же при этом страдают не сильно. Протезы покрыты заменителем кожи. Слой не очень толстый, так что подвижность не страдает. В кожу встроены многочисленные сенсоры, которые на приемлемом уровне дают возможность носителю чувствовать окружение. За счет подключения к нервам мозг почти не воспринимает сигналы от сенсоров как чужеродные. Глаза сделаны гораздо проще. Они представляют из себя сферические камеры с высоким разрешением. Каждый глаз присоединен к костям искусственными мышцами с более точной настройкой, что позволяет менять направление взгляда как у обычного глаза. Зрительный нерв заменен на искусственный аналог с преобразователем сигнала. Информация преобразовывается в понятные для мозга сигналы. За счет передачи со скоростью света и быстрого преобразования сигнала задержка в реакции разумного на визуальную информацию уменьшается. Для восстановления потерянного слуха используют имплант, который взял за основу стандартный слуховой аппарат, но с модификациями. В случае нормального состояния улитки, которая переводит звуки в нервные импульсы, устанавливается простой вариант. Микрофон импланта расположен около уха, так что слух почти не меняется. Если же улитка повреждена, электроды от импланта идут напрямую к мозгу. Последний вариант сложнее и требует установки дополнительного чипа, который будет правильным образом кодировать информацию. По желанию человека слуховой имплант может быть дополнен приемником, который позволяет принимать звонки или слушать музыку, необходима синхронизация со смартфоном. Радиоволны преобразуются в нужные сигналы и передаются пользователю через улитку или напрямую в мозг. Рядом с ртом также устанавливается микрофон, который считывает голос владельца и дает возможность спокойно говорить. Микрофон можно настроить на голос владельца, чтоб позже во время звонка сторонние звуки отсекались. Протезы внутренних органов почти не отличаются по функциям от своих оригиналов. Те органы, которые отвечают за синтез ферментов и гормонов, заменяются на карманные измерения с колбами и устройствами, которые считывают сигналы мозга и состав крови, после чего выделяют необходимые вещества в нужных объемах. Для введения новой порции необходимых веществ в коже оставляют закрываемые отверстия. Протезы имеют титановое покрытие, за счет которого они не отторгаются иммунной системой. Главной проблемой имплантов является образование глиальных рубцов, можно сказать, что шрамов нервной системы, на месте контакта нервов и техники. Сформированные глиальные рубцы мешают проходу сигналов. На данный момент есть три основных варианта препятствования формированию этих рубцов. 1. Посещение мага плоти раз в несколько месяцев для чистки мест соединений. 2. Ежемесячное введение в организм вещества, которое блокирует формирование глиальных рубцов. Побочными эффектами могут быть спутанность сознания, потеря воспоминаний. 3. Установка дополнительного импланта с другим видом вещества, которое при введении блокирует формирование глиальных рубцов, но вызывает физическую зависимость. При резком отказе нейроны могут начать отмирать. В качестве источника энергии в протезах используется накопитель маны. Он поглощает ману из окружения и свободную из тела, а после перерабатывает в электричество. Армейские протезы и импланты. Силовые возможности у армейских протезов значительно отличаются. Обычно они имеют от 10 до 250 стандартных человеческих силовых показателей. Данная сила достигается за счет нанотрубок, свернутых в виде пружины. При сокращении такие мышцы имеют большую силу, чем просто прямые. В костях армейских имплантов используется композитный пенометалл на основе титана, в который дополнительно встроены нанотрубки и кристаллы фуллерита-2. Данная комбинация обеспечивает необходимую для мощных искусственных мышц прочность. В качестве источника энергии используется большой накопитель, который поглощает ману из окружения, и хранилище душ. Хранилище автоматически захватывает души неразумных существ в радиусе 20 м, а после хранит их. За счет душ вырабатывается большое количество маны, которая идет на работу протезов и в накопитель. На кончиках пальцев установлена система направленной молнии. Первым делом при активации на короткое время выпускает лазер, который ионизирует воздух. По этому каналу ионизированного воздуха пускается электрический разряд контролируемой мощности. За счет ионизированного воздуха разряд почти не отклоняется от маршрута. Между искусственными костями пястья и искусственными мышцами находятся выдвижные лезвия. Они имеют мономолекулярную заточку, но малую длину, так что являются оружием последнего шанса. В легкие встроен фильтрующий воздух имплант. Он с помощью химических веществ нейтрализует токсины и патогены. Далее будут необязательные импланты, которые могут быть установлены в зависимости от подразделения или материального обеспечения солдата. В предплечье может быть установлен гранатомет или ракетница. Они будут располагаться в самой глубине предплечья. При переходе в боевой режим искусственные мышцы раздвигаются сервомоторами, а оружие поднимается на заднюю, с точки зрения анатомии, поверхность предплечья. Боеприпасы хранятся в карманном измерении. Данное вооружение может быть заменено на выдвижной клинок на механической руке. На передней, с точки зрения анатомии, поверхности предплечья устанавливаются две катушки, а между ними тонкий жёлоб. На катушке намотана сверхтонкая нить на основе нанотрубок общей длиной 10-5 м. Толщина нити менее 1 мкм, что позволяет ей легко разрезать материю. Пользователь может отпускать нить на полную длину или наматывать на катушки по своему желанию. В данном импланте присутствует режим пиления, во время которого нить попеременно наматывается на катушки. В плечи, предплечья, бедра и икры, количество имплантов зависит от специализации, могут быть установлены генераторы энергоматериального щита. Данные импланты напрямую подключаются к накопителю и стоят на первом месте по снабжению, однако на уровне заряда 0,5% отключаются. Щит в данном случае при соприкосновении с быстрым объектом преобразует ману в такую же кинетическую энергию и направляет навстречу снаряду. Специальным подразделением может быть установлен имплант жизнеобеспечения. Он полностью заменяет левое легкое и подключается к кровеносной и лимфатической системам. В карманном измерении присутствуют большие емкости с питательными веществами, витаминами, воздухом и водой. В комплекте с системой жизнеобеспечения идет имплант, который способен преобразовывать углекислый газ и воду в глюкозу и кислород. Данный имплант самостоятельно фильтрует кровь, так что мочу выводить не нужно. У метаболитов есть два пути. 1. Переместить в отдельное хранилище. 2. Отправить в биореактор. Необходимо соединение с пищеводом. Имплант способен полностью перекрыть дыхательные пути. Запаса жиров, углеводов, аминокислот, витаминов и минералов достаточно для 6 месяцев автономной работы, в том числе в космосе. Данный имплант нередко устанавливается вместе с двумя следующими. Вместо желудка может установлен магический биореактор. Он быстро раскладывает всю пищу на базовые для организма вещества. Вещества, которые не могут быть усвоены организмом или являются вредными для него, преобразуются в ману. Установка следующего импланта желательна. Большая часть кишечника удалена, а на его месте могут быть установлены дополнительные накопители или хранилища. Вместо, которое остается после удаления части кишечника, можно установить улей. Это имплант, который хранит в себе рой нанитов. Также он подключается к ЦНС пользователя, что позволяет контролировать нанитов. Наниты получают команды из улья, после чего самостоятельно выполняют полученные задания. Плазменные двигатели. Данный двигатель, как понятно из названия, использует для создания тяги плазму. Фактически это воздушно-реактивный двигатель, однако работать будет только в пределах атмосферы. Работа двигателя начинается с того, что компрессор сжимает воздух. После этого магнетрон воздействует на воздух микроволнами, превращая его в плазму. После этого плазма направленно выбрасывается струей и создает мощную тягу. За счет карманного измерения и отсутствия необходимости в жидком топливе размеры самолетов с данным двигателем уменьшаются. Однако при этом идет увеличение скорости, что провоцирует сильный нагрев. Чтоб с ним справиться, такие самолеты покрывают вязью рун, которые преобразуют тепло в энергию для этого же самолета. Экзомехи. Экзомехами стали называть подвижные установки, которые увеличивают человеческие возможности и живучесть. На данный момент их разделяют на два вида. 1. Человекообразные. 2. Негуманоидные. Человекообразные экзомехи представляют из себя костюм, в который пилот должен облачаться перед заданием. Они, в свою очередь, подразделяются на легкие, средние и тяжелые. Легкие – это подвижные экзомехи. Для их нормального функционирования человеку должны быть установлены импланты, фиксирующие идущие к мышцам нервные импульсы. Данные экзомехи имеют искусственные мышцы, за счет чего у них высокие скорости и мобильность. Поверх искусственных мышц находится не очень толстая титановая броня, не стесняющая движений. Вооружение представляет из себя легкие автоматы на предплечьях и встроенные в руки клинки. В спине, ногах и переде предплечья могут быть установлены плазменные двигатели, что значительно увеличивает мобильность. Альтернативный вариант – установка в экзомех модуля маскировки. При подаче в него маны делает носителя прозрачным для одного из спектров восприятия – видимый свет, ультрафиолет, инфракрасное излучение или, в крайнем случае, во всех спектрах. Невидимость во всех спектрах нежелательна, ведь из-за нее зрительная часть шлема не будет воспринимать окружение. Данный экзомех увеличивает человеческую силу в 3-4 раза. Средние, менее подвижные экзомехи, обладающие большей бронированностью. Они обладают все теми же искусственными мышцами, но поверх них находится композит на основе титана и кевлара. У них довольно массивные шлемы, что немного сужает угол обзора, однако обеспечивает фильтрацию воздуха. На руках присутствуют пулеметы. На голенях можно по желанию пользователя можно установить ракетницы. За спиной находится крепеж для тяжелого вооружения, которое можно взять в руки. В качестве альтернативы вместо крепежа можно установить 3 механические конечности, в том числе вооруженные. Вооружение этих конечностей не может быть очень тяжелым, так как может перевесить переднюю часть бойца, что приведет к падению. Увеличивает человеческую силу в 10-20 раз. Тяжелые, самые массивные из гуманоидных экзомехов. Для них установка имплантов не обязательна, так как от них не ожидается высокая подвижность. Они обладают огромной бронированностью, местами доходящую до 20 см брони. Наплечники данных экзомехов значительно увеличены для защиты малоподвижной из-за брони и системы фильтрации воздуха головы. Сзади голову также прикрывает толстый слой брони, так что единственным доступным вариантом является атака спереди. Данный экзомех не имеет пальцев, однако обладает пулеметом с диаметром пули 15 мм на каждой руке. Рядом с головой находятся выдвижные ракетные установки. На спине находится подвижный легкий пулемет на случай, если враг обойдет сзади. В случае близкого подхода врага бронепластины на животе могут раздвинуться, что подкрыть доступ к находящемуся в карманном измерении вооружению. Данное вооружение подбирается каждым солдатом отдельно и может включать в себя дробовики, пулеметы, огнеметы. Под порталом в карманное измерение также находится броня, так что живучесть не страдает. Суставы дополнительно укреплены пластинами брони со всех сторон, что снижает мобильность. Рядом с головой устанавливается мощный генератор энергоматериального поля, который еще больше увеличивает живучесть. Увеличивает человеческую силу в 80-100 раз. Негуманоидные экзомехи для своего нормального управления требуют полноценной кабины пилота. В ней будут размещаться рычаги управления и кнопки активатора систем. Для продвинутых пользователей открыто использование импланта, позволяющего подключать ЦНС к компьютеру экзомеха. Немалая часть негуманоидных экзомехов представляют из себя платформу, которая может вращаться на 360 градусов, на четырех паукообразных конечностях. На этой платформе находится кабина пилота с технической начинкой. Кабина обшита слоями брони со всех сторон, но маленькие дыры в защите есть, сенсоры, которые отвечают за съемку окружения, а также места для вооружения. Собранная ими информация передается на компьютер экзомеха, после чего тот выводит картинку на внутреннюю поверхность кабины. Под местом посадки пилота находится блок питания. Внутри кабины находится генератор силового поля. На самой кабине есть от 2 до 4, зависит от высоты кабины, мест для крепления оружия. Варианты оружия. Пулеметы с разными вариантами патронов, бронебойные, кумулятивные, экспансивные, трассеры, мощные лазеры, ракетницы. Кабину пилота можно увеличить и добавить в нее отсек с ульем, с боевыми нанитами, или с наземными дронами, или квадрокоптерами. Магический варп-двигатель. Данный двигатель не перемещает корабль сам по себе, а лишь искажает проходимое пространство. Перед космическим кораблем пространство сжимается, а за ним расширяется. Данный способ перемещения не дает объективно превзойти скорость света, однако значительно уменьшает расстояние до объекта, что сторонним наблюдателям может показаться перемещением быстрее света. Растения. Многие крахмальные сорта растений стали, кроме своей пищевой ценности, еще и источником прочных лубяных волокон. Они стали неплохим подспорьем легкой промышленности. Как пример, добавление генома конопли к злаковым растениям. Данное улучшение позволило получать из прошедших обмолот стеблей лубяные волокна. Подобное было произведено с картофелем и рисом, так что через пару десятилетий после введения технологии проблему легкой промышленности будет меньше. Сельскохозяйственные растения с плодами, находящимися над землей, также были изменены. У них значительно увеличилась стойкость к высоким и низким температурам. Животные. Свиньи стали эффективнее усваивать фосфор и нитроген, что позволило уменьшить кормовые затраты и количество навоза. Для улучшения брались свиньи с уменьшенной секрецией белка миостатина, который замедляет рост мышц, так что мяса на таких нарастает много. Коровы также были не слабо изменены. Теперь на них вместо обычной шерсти растет аналог овечьей. Благодаря этому крупный рогатый скот также стал приносить шерсть.